15 глава. Отец Иоанн о покаянии, посте, терпении. Трезвение, молитва, причащение, чтение Слова Божия являются не единственными средствами борьбы со злом и обретения даров Святого Духа. К ним принадлежит еще покаяние. Оно тесно связано с трезвением, то есть с осознанием и отогнанием дурных переживаний и с молитвой. Покаяние — это скорбь об уже случившихся грехах, погрешностях и о греховном своем состоянии, соединенное с желанием от всего этого избавиться. Кающийся желает избежать дурных последствий своих падений, из которых самое страшное — возможность повторения или даже усиления греха. Каяться можно только перед лицом Господа, в свете Его божественной правды. Самоанализ, хотя бы самый тонкий, имеющий даже интересное название психоанализа, если он не сопровождается правильной оценкой всего того, что открывается в душе, есть бесполезное самокопание. Что толку ставить диагнозы, когда не знаешь, что есть истинное здоровье и что есть истина, и даже сомневаешься в том, есть ли она. У кающегося христианина есть то преимущество, что его духовному взору предстоит живая воплощенная истина, Христос, перед лицом которого он и судит себя. В предшествующих главах было уже достаточно, со слов отца Иоанна, сказано о том, что есть божественная жизнь, что есть грех, и тем самым показана и основа покаяния. Слова отца Иоанна о грехе, обусловленные покаянным чувством, суть плоды покаяния. Но у него много незабываемых слов и о покаянии в более тесном смысле, и некоторые из них нельзя здесь не привести. Каяться значит чувствовать в сердце ложь, безумие, виновность грехов своих. Значит, сознавать, что оскорбили ими своего Творца, Господа Отца и Благодетеля, бесконечно святого и бесконечно гнушающегося грехами. Значит, всею душою желать исправления и заглаждения их, говорит он, а в другом слове поясняет, что покаяние есть отрицание греха, война с грехом от всего сердца и помышления, как с нелепой враждой против Бога, против себя, против собственного блага. Еще, согласно его слову, как грех есть смерть для души, так святое покаяние есть воскресение ее. Поэтому истинное покаяние требует не повторения грехов, в коих покаялся человек, а неуклонного следования по пути добродетели. По словам отца Иоанна, надо каяться тотчас о совершенном грехе. «Когда сердце твое возмутится от страстей, и с языка твоего будут слетать слова недовольства и вражды, тотчас преклони колено и исповедуй перед Духом Святым согрешение твое». В покаянии заключена великая освобождающая и очищающая сила. «Что твои грехи против милосердия Божия?» — пишет он. «Каковы бы они ни были, лишь бы только искренне ты каялся в них». Его собственный опыт подтверждает сказанное. «Сказал Господу грехи с сокрушенным сердцем, и растаяли. Вздохнул, пожалел о грехах, и нет их. Как приходят, так и уходят». Мечта, мечта и есть. Сознал, что они мечта, нелепость, безумие, возымел намерение впредь вести себя исправно, и Бог очистил их через своего служителя и святые таинства. Признаком глубокого покаяния являются покаянные слезы, и отец Иоанн немало говорит об их очищающем значении. «Через слезы выходят из сердца греховные нечистоты», — пишет он и в другом месте. «Если кто из вас имеет дар слез о грехах, тот по опыту знает, какое блаженство плакать о грехах, своих или чужих. Блаженство неразлучно с плачем евангельским, так что плачущий как бы естественно получает в награду утешение». Наконец, вот может быть одно из самых утешительных слов отца Иоанна о покаянии. «В падении дано человеку больше благодати, чем было до падения. Дивно превосходство благости твоей пред злобой дьявола». Свою полноту покаяние обретает в исповеди, то есть в таинстве покаяния при отпущении грехов через священника. Об исповеди отцом Иоанном сказано много слов самых проникновенных, что и вполне естественно, так как всем известно, как он умел исповедовать. Недаром к нему на исповедь стекались тысячи народа. Вот некоторые мысли его, касающиеся исповеди. «Чем дольше не каешься, тем хуже для нас самих, тем запутаннее узы греховные, становится тем труднее давать отчет, тем спокойнее будет на душе, чем искреннее исповедь». А вот другие. «Надо на исповеди, без утайки, все свои срамные дела духовнику открыть, хотя и больно, и стыдно, позорно, унизительно. В противном случае рана останется неизлеченную и будет болеть, подтачивать душевное здравие. Священник — врач духовный, покажи ему раны, не стыдясь. Ведь духовник — твой отец духовный, который должен любить тебя более твоих родных, отца и матери, ибо Христова любовь выше плотской естественной любви, и за тебя он должен дать ответ Богу. Отчего жизнь наша стала так нечиста, исполнена страстей? От того, что весьма многие скрывают свои душевные язвы». Наконец, очень значительны следующие слова. «Вы не видите своих грехов, молитесь Богу, чтобы Он дал вам видеть их. Вот первый весьма важный грех наш, тот, что мы, будучи великими грешниками, не чувствуем, что мы грешники. Еще мы страдаем самым великим грехом неблагодарности к Богу, нелюбви к Нему». Свидетельствовал отец Иоанн не только о том, как надо исповедоваться, но и о том, как надо исповедовать, и как нелегко, порой очень нелегко это делать. «Боже мой, как трудно надлежащим образом исповедовать! О, сколько нужно приготовления к исповеди! Сколько надо молиться об успешном прохождении этого подвига! А какое невежество духовных чад! Какой крест для священника исповедь при сознании невежества исповедующихся, их холодности, греховности всякой, и по сознанию своего окаянства, своей немощи, вялости, косности сердца к сочувствию и к ревности о славе Божией и о спасении ближних, как и о своем собственном. К средствам овладеть собою, подчинить свою плоть духу и направить ее к служению высшим целям, с глубокой древности принадлежит пост, который знает не только христианская, но и многие другие религии. В широком смысле постом называется самоограничение во всех своих потребностях и в особенности от всяких греховных проявлений и привычек. К посту, согласно многим церковным песнопениям, можно отнести даже положительные добрые усилия. В узком же смысле постом более всего называются различные самоограничения в пище и питии. Сам отец Иоанн Кронштадтский строго соблюдал положенные церковным уставом посты, но к другим людям был снисходительнее. Тем не менее он постоянно отстаивал необходимость постов и всяческой умеренности при удовлетворении естественных потребностей. «Из-за чего грубеет наше сердце? Из-за чего мы делаемся плотью, а не духом? извращая свою нравственную природу, не из-за пристрастия ли к пище, питью и прочим земным благам, — пишет он. Как же после этого говорить, что есть скоромное в посту неважно? Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и других оружие против многострастной плоти своей и против дьявола, — пишет он еще и поясняет. По мере того, как ты будешь оставлять всякое пристрастие к пище, питью, одежде, к деньгам и ко всяким плотским удовольствиям ради Бога, в душе твоей будет возникать и усиливаться огонь божественной любви и всякие добродетели, кротость, смирение, чистота, милосердие, терпение, снисхождение к немощам и проступкам ближних, справедливость или правота во всех помышлениях, чувствах и поступках. Пишет отец Иоанн также о том, что сон продолжительный охлаждает к Богу душу нашу. По его словам вообще, плотская радость должна иметь в основании своем радость духовную, должна быть умеренна и чиста во славу Божию. Поэтому он утверждает, что «злополучен, кто любит через меру всякие удобства в жизни». Он изнежится и не привыкнет к терпению. Между тем жизнь христианская вся есть неудобство, путь узкий и шероховатый. Есть крест, требующий неудобств и великого терпения. Злополучен, кто любит украшения для тела своего, украшения почести. Он сделает из себя постыдный кумир. Даже мы, мужчины, стали как женщины, домогаемся украшений. Злополучен, кто любит поспешность. Он встретит тысячи неприятностей и внутренних теснот и будет иметь частые поводы к раздражительности. В то же время отец Иоанн Кронштадтский в полном соответствии со словами самого Иисуса Христа и учением Церкви не раз предупреждает, как бы пост не стал поводом к лицемерию. «Многие христиане, — пишет он, — считают грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный день что-либо скоромное, и без зазрения совести презирают или осуждают ближнего. О лицемерие, непонимание Духа Христова!» Многократно, в особенности в своих проповедях, отец Иоанн обличает привычку широких слоев русского населения, как только кончится Великий пост и начнутся пасхальные дни, неистово предаваться всяческому разгулу. «Всесветлый праздник встречен был темными делами, — говорит он, — невоздержанием, пьянством, драками, сквернословием и всякими видами греха. Подумаешь, что ты постился только для того, чтобы тем с большую жадностью устремиться на все плотские греховные дела. Увы, горе, горе нам. И в другом месте. Иноверцы и неправославные удивляются нашему поведению в такой великий праздник и говорят: вот вам и христиане, вот вам и православные». К вольному воздержанию и претерпеванию некоторых лишений примыкает учение, как должно переносить бедствия и страдания, случающиеся не по нашей воле. По учению Церкви и они попускаются всеблагим и всемудрым Богом с доброй целью. Христианин, претерпевающий бедствия или страдания, не должен сомневаться в благости и мудрости Божией, и должен угадать, сколь можно, волю Божию, явленную в них, и обратить приключившуюся беду во благо для себя и других. Это одна из величайших творческих задач человека, и в ее разрешении, может быть, более всего сказывается богоподобная красота и высота человеческого духа. Уже в языческом мире, в греческой трагедии, например, в драме «Об Эдипе царе», поставлена была эта тема, и уже тогда человеческий дух не мирился с мыслью, что человек — это только игрушка в руках слепого рока. В писаниях Ветхого Завета тема о смысле бедствий и страданий и должном отношении к ним с необыкновенной глубиной затронута в книге Иова. В Новом Завете Господь через свой крест и свое распятие и последующее воскресение открыл нам, что вольное приятие страдания может стать выражением высочайшей жертвенной любви, знаком безграничного доверия Богу, вернейшим путем к очищению и конечному торжеству правды.